Так, и давай, наверное, прямой опять запишем на открытую часть, да. А мы на что будем записывать? На телефон, да? Да. Ага. Ну там вот скорее просто. Хорошо. Угу. А мы, соответственно, микрофоны подключать не будем, да? Их можно пока не надевать. Не, я к телефону подключу. А какой именно? Какой из них? Вот этот бочонок. Ага. Вот это. Начинаем. Итак, друзья, я Вадим Опенюга. Это у нас семинар достаточно сложный, помощи, пранической помощи тем, значит, кому плохо. openyogaclass.com, вся информация, там бесплатные интернет-йога-курсы. Это у нас семинар. На основании этого семинара будет курс, он там тоже скоро появится. В арсенале йоги есть много совершенно неочевидных для западных людей методов, как в каких-то моментах можно помочь там, родным, близким, вообще всем тем, кто нам дорог и кто нуждается в помощи. И есть своеобразная логика того, что делать, как делать. Мы разбираем на этом семинаре какие-то вещи, но имеет смысл озвучить прямо сейчас еще раз. Фактически каждый человек, каждое живое существо обладает то, что называется прана. Самая ближайшая аналогия в хорошем смысле слова. Прана – это как деньги. Да? Мы все получаем нашу прану от нашего высшего «я». И до тех пор, пока поток праны соединяет наше высшее «я» с нашими телами, мы живы. Если эта ниточка обрывается, мы умираем. Если она слабеет, мы начинаем, грубо говоря, разваливаться. У нас болезни, неприятности. Значит, безусловно, мир – очень сложная вещь. Это очень сложные законы, причины и следствия. По сути дела, следствие – это те же причины, только через какое-то время между семенем, породившим какое-то явление, и, собственно, плодами проходит какое-то время, поэтому в известном смысле что-то мы можем сделать, что-то нам дано изменить, как-то сгладить, как-то что-то никак. То есть, в любом случае, вы помните, йога призывает нас всех относиться с максимальной возможностью помощи всем живым существам, даже вне зависимости от того, родные и близкие или вообще даже незнакомые люди. Поэтому, если есть возможность, наша задача всегда пытаться хоть что-то сделать. Там, поможет, не поможет, безусловно, мы гарантировать не можем, потому что вопросы жизни и смерти слишком сложные, вопросы кармы слишком сложные, но во всяком случае попытаться что-либо сделать мы можем, и это имеет смысл делать. Особенно если вы изучаете йогу, особенно если вы практикуете йогу. То есть и логика методов заключается в том, что можно до известной степени скомпенсировать нехватку праны у человека за счет своей праны. Безусловно, не во всяких случаях это осуществляется, не всякую прану можно таким образом заменить, но какой-то есть, в общем-то, достаточно большой маневр для помощи. Соответственно, чтобы вы могли помочь другим и передавать им прану, у вас он должен быть излишек. Логика получения излишка, как и с деньгами, если нужны деньги, то надо либо меньше тратить, либо больше зарабатывать. И поэтому самое логичное, с чего надо начинать, это меньше тратить. Это, безусловно, нужно вести такой достаточно уединенный, ограниченный образ жизни. Сократить до максимума все ненужные контакты, потому что через эти ненужные контакты уходит прана. Она может уходить совершенно незаметно. Даже вот вы сайт в интернете посмотрите, и все, и поток праны может уйти. Вот, то есть вы потом, вы должны соблюдать известные ограничения, ну, вообще в жизни, потому что даже в зависимости от того, какую еду вы кушаете, если вы едите такую еду легкоусвояемую, меньше праны тратится. Если тяжелую или какую-нибудь там не очень свежую, то больше праны. Поэтому, знаете, как в разных религиях есть там всякие всякого рода посты, воздержания там и прочее, прочее. Здесь аналогичная, так сказать, ситуация, что на время выработки помощи другим, собственно, мы сокращаем траты. Траты в общении, траты в контактах, траты на еду, траты на какую-то, может быть, тяжелую работу. Потому что иногда бывает так, что вот у нас тяжелая работа, не обязательно физическая тяжелая работа, но может быть и умственная работа, на это тоже тратится прана. Так вот, здесь мы с одной стороны стараемся ее всячески, эти траты, сократить. С другой стороны, мы опять же пытаемся заработать, и поэтому, как бы, чтобы был излишек праны, в первую очередь, ну, йога рекомендуют через физические упражнения или выполнение йоги методами сознания, такими аскетическими методами сознания, где вы получаете радость от преодоления себя, позволяет вам запустить очень сложный механизм, управляющий не только вашим физическим телом. Во-первых, ваше физическое тело при этом начинает поглощать меньше праны. Ну, так вообще йога сделана, что уж, не знаю, там метаболизм лучше идет, еще там что-то лучше идет. А во-вторых, физическая составляющая позволяет вам контролировать ваше восприятие, контролировать ваши мысли, контролировать ваши эмоции и также не давать тратиться это пране за счет вот таких паразитических мыслей, паразитических эмоций, которые, ну, собственно, фактически разворовывают наш потенциал на всякого рода беспокойство, на всякого рода какие-то вещи, ну, знаете, две вещи, да, что делает разум? Разум вспоминает весь негативный опыт, накладывает на текущую ситуацию и включает воображение, рисуя аналогичную негативную картину, но уже сейчас на основании негативного опыта. То есть, если нет негативного опыта, тяжело разуму что-либо рисовать. Вот. Если нет толчка, чтобы вспомнить негативный опыт, разуму тоже тяжело рисовать. Вот почему иногда там какое-нибудь вторжение, напоминание может просто выбить человека из колеи. Не потому, что это какая-то сила, потому что он вспоминает свой негативный опыт, затем он начинает воображать все ужасы, которые могут случиться сейчас. Ну, разум на это запрограммирован, это эволюционно, по всей видимости, позволяло нам выживать. Но на этом чудовищно много тратится праны. То есть вот эту можно потратить прану на помощь, а можно потратить на страх, на волнение, на тревоги и так далее. Но попробуйте хоть что-нибудь сделайте со своими мозгами. Очень тяжело. Почему вот в частности, ну вот одна из методик помощи – это заняться своим физическим телом. Ну вот вы в открытой йоге знаете, у нас есть такой независимый от нас проект. Вообще мы в эту тему не, так сказать, не входим по ряду причин, но основные такие моменты по помощи, это начиная с физических, потом медитативные, ну и потом другие. Некоторые упражнения, некоторые моменты позволяют лучше сосредоточиться. Известно с глубокой древности, что медитация на огонь, всякого рода огненные ритуалы там, и так далее, и так далее, также способствуют этому. Наконец, памятование о предках, потому что считается, что помогать надо не тем, ну, кому плохо с нами, и тем, кто жив, но и тем, кто от нас ушел. Возможно, что они нуждаются иной раз в большей помощи. Мы не знаем всех этих переплетений кармы. И вот также, если проанализировать все древние тексты, то оттуда следует, что те, кто от нас ушел, также нуждаются в нашем памятовании, в нашем внимании. И действительно, с древнейших времен дошли вот ритуалы памятования предков. Они такие вот общие. Что также входит в, ну, то, что вы можете сделать для тех людей, которые вам близки. То есть помощь можно оказывать как и тем, кто с нами, так и тем, кто нас покинул. Вот. Ну, давайте мы продолжим разбирать эти вопросы дальше. Я попрошу нажать на кнопочку. Значит, набор группы подготовки преподавателей openyogaclass.com. Там вся информация. Давайте мы... Так, ну и давайте теперь продолжим в обычном режиме. Ускоряем тоже, да? Да, конечно. В обычном ускоренном режиме. Капелька радости. Друзья, давайте мы продолжим наш семинар, следующую его часть. И, в общем, мы с вами пытаемся это все рассмотреть. На первый взгляд кажется все понятно, просто, ну, достаточно незамысловато. На самом деле все это очень иллюзорные такие вот ощущения, потому что жизнь есть жизнь, и когда вы в жизни сталкиваетесь с теми или иными трудностями, то масса возникает тут же вопросов и всего-всего. Еще раз, вот почему мы сделали, ну, как бы у нас есть такой соответствующий проект, мы его не особо афишируем. Это проект аскетичной помощи, но если у вас, у ваших родных, близких, у ваших там наставляемых или наставников какая-то ситуация, то вы можете быть инициатором этой помощи. Соответственно, вы должны найти, ну, где, когда эти практики проводятся. Вы, конечно, можете делать самостоятельно что-то, но вот этот мир, где, знаете, коллективизм – это огромная сила, и коллективное сомнение породили науку, и сколько всего интересного. Вот, коллективное волеизъявление также имеет свою очень сильную сторону. Но действительно, как бы не все в наших руках. Не все в наших руках, поэтому никаких там, так сказать, гарантий, что йога может там где-то помочь, не может, потому что это мир свободы, понимаете? Вот здесь в принципе бывают ситуации, где что бы вы ни делали, вы не можете помочь. Вот чтобы, и как потом выясняется, Это самое лучшее, что вы могли сделать. Понимаете? То есть, потому что с позиции нашего опыта, наших текущих эмоций, что-то одно, потом проходит время, и ты понимаешь, что ты каких-то очень серьезных нюансов не видел. И все должно быть в свое время. То есть все должно быть, соответственно, уместно. Но это вовсе не значит, что вы должны сидеть, сложа руки, и, значит, молча, спокойно наблюдать трагедию. Вы должны все сделать, что в ваших силах. Другой разговор еще следующий, что есть некая такая тоже, ну, знаете, кармическая сопричастность с какими-то живыми людьми. У вас больше связь, соответственно, у вас больше долг перед ними, с какими-то меньше. Ну и в первую очередь надо, безусловно, отдавать свой долг с теми, с кем у вас эта связь больше. В первую очередь ваши родные и близкие. Это ваше окружение, ваши единомышленники. То есть он как бы, знаете, так вот кругом расходится. Потому что иногда совершенно тоже анекдотичные ситуации бывают. Человек пытается помочь кому-то вдалеке, а помощь нуждается тому, кто рядом. И мы бываем зачастую слепы. Значит, с другой стороны, понимаете, да, вот есть такая даже в экономике такая теория о том, что когда там наступает экономический кризис, и люди теряют капиталы, гигантские капиталы иногда теряют, то есть такая точка зрения, что люди в момент кризиса капитал не теряют. Просто кризис показывает, какой капитал уже был потерян. То есть он просто, ну, как бы, отражает абсолютную реальность. То есть, знаете как, этот человек уже давно умер, а то, что забыли его похоронить, это пустая формальность. Да? Это, вот, по-моему, Генри Форд сказал о каком-то там, ну, каком-то другом достаточно великом человеке. То есть, и все должно быть вовремя. Вовремя приходить, вовремя развиваться, вовремя уходить. Ну, конечно же, иногда кажется, что вот оно было все стабильно-стабильно, и вдруг оно все как бы так вот рушится. Ну, в этом смысле разрушение показывает того, что это уже стало нежизнеспособно, понимаете. Вот. Это очень тяжелые, когда ситуации, когда мы сталкиваемся в жизни с крушением надежд или с какими-то ситуациями, касающимися родных и близких наших, да, потому что люди рождаются, люди проживают жизнь, люди умирают. И понятно, что если мы никогда не задумывались над вопросами бытия, это страшный ужас, когда вдруг уходят там люди, которых вы знали и любили. Это вообще ужас. Вот. Это, кстати, одна из таких серьезных причин для того, чтобы начать размышлять. Но, понимаете, пока нас не касается обратная сторона, мы не склонны вообще на это обращать внимание. Ну, так вот оно сделано. Но если что-то происходит, то есть мы должны понимать, что даже несмотря на то, что очень мало мы что можем сделать, но если есть возможность, надо пытаться делать. Надо пытаться делать. Надо до последнего пытаться, значит, как-то какими-то способами оказать поддержку. Значит, так, что еще мы должны с вами осветить? Ну, по мере того, как, ну, как и все приходит с опытом, так, как утверждается и здесь, только ли, по мере приобретения опыта вы начинаете уже чувствовать эту грань реальности и как-то становиться более, что называется, опытным в помощи другим живым существам. И, ну, если еще раз рассматривать эту ситуацию в общем и целом, то, безусловно, ну, как бы вот если мы занимаемся йогой, то подразумевается, что мы должны использовать все методы познания и все методы помощи, которые есть. Поэтому для меня вот слово йог – это равнозначно слово ученый, который пытается познать Вселенную, да, своими методами. Да, эти методы, может быть, ограничены, да, очень много негативных каких-то моментов в сообществе ученых есть, и, возможно, даже придется мне вам несколько лекций прочитать, потому что там даже сами специалисты не всегда понимают, что вообще происходит в науке. Но наука – неотъемлемая часть йоги, без которой ну совсем никак. Джнана и бхакти, понимаете, да, вот джнана и бхакти – два основных метода познания высшего. Либо путь знания, либо путь преданности. Преданность тяжелее, как ни странно, чем знание. И, ну, безусловно, то можно пытаться там какими-то йоговскими методами человека излечить, но если есть возможность придумать новое лекарство и попытаться излечить с помощью нового лекарства, то надо пытаться делать и это. Вот, к сожалению, мы сейчас находимся в такой, может быть, переходном этапе человечества, когда мы еще не осознаем необходимость совершенно свирепой гонки. То есть вот есть такая свирепая гонка, гонка эволюции. И каждый потерянный день – это трагедия. То есть неспешное человечество пытается тратить свои многочисленные ресурсы, деньги на какие-то иной раз, ну, совершенно смехотворные цели. Ну, зачем вам новый автомобиль, если вам полностью вас удовлетворял старый? Зачем вам там, не знаю, вот какая-нибудь новая компьютерная программа с миллионом каких-то там дополнительных возможностей, да, вас вынуждают там покупать известные фирмы, когда вы старую не могли использовать на все, да, то есть вот такая вот гонка, чтобы потратить ваш ресурс немножко хаотично. То есть, когда нет осмысления целей цивилизации, то мы начинаем неправильно расходовать средства. Ну на кой хрен олигарху эта яхта 120, там не знаю сколько метров, да? Ну что ты с ней делать будешь, идиот? А он еще себе новую строит, понимаете? То есть, ну вот представьте, да, если взять эти деньги и потратить там, ну то есть можно массу сделать чего-то, можно развивать культуру, науку. Я уж не говорю там про благотворительность, это очень опасная тема. Благотворительность одна из самых опасных тем, потому что, как правило, это жулье, прикрывающееся какими-то, ну, красивыми призывами. Вообще зло всегда очень любит маскироваться под такие благородные какие-то там мысли, помыслы и так далее. Перед человечеством стоят совершенно жесточайшие вызовы. Сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни, как бы нахождение такой системы экономической, чтобы мы ведь развиваемся за счет чего? За счет уничтожения нетронутой природы. Мы берем нетронутую природу, пользуемся на помойку. Ну, скоро не хватит, и все, остановится, да? Никому вот, во имя сиюминутной какой-то там выгоды, ну, как бы мы тратим на это ресурс. То есть, вот это, на самом деле, один из страшных моментов, вот есть ресурс, на что его потратить? У меня вот товарищ был, вот он был управляющим финансами, ну, правда, у него там, ну, Маленький там был портфель инвестиций, ну, как бы он, конечно, знаете, так, для там, современного человека он-то не маленький, он что-то там в районе там, 100, что ли, миллионов долларов было, да, но считается маленький портфель, да, ну, по сравнению там с миллиардами. Вот, и он, знаете, вот маленькие деньги, маленькие проблемы, большие деньги, большие проблемы. Вот у тебя много денег, а на что их потратить? Их надо потратить так, чтобы они не потеряли в своей покупательной способности, чтобы их не съела инфляция там, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, как бы, ну, как бы, если тратить ресурс, то так, что не отяготить свою карму. Да, в этой жизни ты богач, а в следующей жизни ты рождаешься, согласно закону кармы, умираешь, ты рождаешься там, где, в общем-то, оставил все, ты получаешь то, что ты оставил. В общем, вот, понятно, никому это в голову не приходит, об этом никому не говорят. Это, во-первых, невыгодно экономически давать образование. Во-вторых, если кто-то даже пытается давать, какие-то там, кто-то свои религиозные темы начинает продвигать, кто-то политические темы, кто-то еще чего-то, да, но на протяжении истории, вот, человечество жизни было там, не помню сколько, 5 или 6 глобальных вымираний, ну, зафиксированных, когда раз и 95% живых организмов умирало. Почему? Не вписались. И вот сейчас такое впечатление, что все человечество растет, растет, потом что-то происходит, 95 под нож, оставшиеся, кто вписался, выживут. И вот вопрос возникает, а на что тратить ресурс? Вот у вас есть свободное время, свободные деньги, желания и так далее. На что это тратить? Вот какие должны быть приоритеты в жизни? Опять же, если смотреть в рамках одной жизни, это одно. Если в рамках нескольких жизней, вдруг начинает все меняться. Кто этому учит? Никто не учит. Кто об этом думает? Никто, ну, как бы никто не думает. Единственные отголоски знания – это древние веды и йога. Они тогда прекрасно понимали, что в рамках одной жизни рационально не ответить на этот вопрос. Вот как ни странно, самая такая рациональная стратегия поведения, она может быть, когда ты смотришь на жизнь как на таковую. Откуда ты пришел и куда ты уйдешь. Конечно, если ты считаешь, что все начинается с этой жизнью и все этой жизнью заканчивается, то тут совсем другие расклад. А если нет? А что мы про это знаем? А мы, ну вот, тогда... Ну и, наконец, есть еще одно такое достаточно... такой опытный наблюдаемый факт. Если проанализировать развитие человечества и увеличение жизни, ну, продолжительности жизни, то мы видим прямую корреляцию между изучением математики и благами, качеством жизни. Вот как только математика стала развиваться, вот по мере того, как все новые и новые открытия в математике с каким-то небольшим запозданием идут новые технологии, изменяющие нашу жизнь. И вот возникает вопрос, что же это за такая за наука-то математика? То есть вот почему с ней так связано все? И почему она так трудно дается? Все ненавидят математику. Кого не спросишь, все Ну, ответ следующий. Математика – это боль в чистом виде. Вот это чистый аскетизм. Потому что вы заставляете ваши мозги овладевать языком Вселенной, а ваши мозги просто не заточены под это. Никогда не было нужды на протяжении его. Вот бегать, прыгать, танцевать, кривляться, там, не знаю, кого-нибудь укусить или поцарапать, вот, пожалуйста, без труда. А тут надо, грубо говоря, как бы дополнительные дополнительные разделы мозга формировать, понимаете, да? И вот формировать надо с раннего детства. Ну попробуй ребенка заставь изучать. То есть вот изучение математики – это, знаете, интеллектуальный чистый аскетизм. То есть это боль в чистом виде. И вот подобно, ну, есть соответствующие рекомендации. Как. Так вот, получается, что те, кто наиболее близок к математике, вот более, ну, как бы у них больше шансов выжить. Это наблюдается тренд. Ну, допустим, давайте, там, во времена там, Англии там, или еще чего-то. Как только стали появляться точные науки, стала потребность в инженерах там, и так далее, там, и так далее, в научных работниках, потому что все держится на них. Вот как сейчас с программистами, да, вот ситуация. Значит, соответственно, им больше платят, соответственно, у них больше шансов завести семью, наплодить кучу детей, дать детям хорошее образование, умереть, а потом родиться в их же семье, ну, в смысле, в своей же собственной семье. Ну, то есть, вот это вот основная идея была Вед, что ты формируешь свое следующее, пока ты жив, ты формируешь свое следующее рождение. И так формировались аристократия, так формировались все вот эти высшие касты. Сейчас вот всем мозги промыли, вот этой идеей политкорректности, идеей равенства, что неважно, где ты родился, как ты родился, это ничего не значит, все равны, ничего подобного. Кто как до этого, это, знаете, напоминает мне ситуацию с раскулачиванием в Советском Союзе, когда там всех кулаков, значит, как они их называли, перебили, начался голод. Вот такая же сейчас ситуация, уравниловка, пытается на Западе быть, то есть сбивается, ну, вектор, да, и заниматься, изучать надо то, что, чем сложно заниматься. Если что-то просто идет, это не учеба. Я вот слышу сейчас, вот новая школа, там какой-то новый прогрессивный метод обучения для детей, дети радуются, веселятся, только они ничего не знают потом. То есть это имитация обучения. Обучение – это боль, если это настоящее обучение. Почему? Потому что вы делаете то, что противоестественно для вас, ну, как бы, вашей обезьяньей природе. Это не может быть вот просто, да? И объяснить, понятно, детям это объяснить вообще нельзя, но самое обидное, что взрослые начинают этого не понимать, да? И, ну, вот, по сути дела, есть такая, она мне не очень нравится, но иногда она бодрит. Очень жесткая концепция Вед. Ее очень любили во времена Упанишад. Концепция заключается в том, вот кто выживет, а кто нет. Или при столкновении двух сил, какая сила победит. И считается, что чем ближе ты подошел к познанию высшей истины, тем более могущественной ты становишься. Но чтобы приблизиться к познанию этой высшей истины, надо преодолеть все скотские свои наслоения, а это больно. Это больно, никто не готов работать над собой, понимаете? И тогда что делается? Делается облегчающее... фактор называется система обучения, система образования или как бы период жизни или ашрам, брахмачари, как он назывался в ведические времена, период ученичества. Знаете, если вам надо съесть слона, не надо есть его целиком. Порежьте его на маленькие кусочки и потихоньку съешьте его. Да? Вот точно так же и здесь. Вот эта вот боль от... перестройки всего, да, и своего разума. Если вы начинаете, находите образ жизни и каждый день по чуть-чуть, знаете, каждый день по чуть-чуть горького или еще чего-то, да, то, как ни странно, во-первых, вы не чувствуете этой боли, это в порядке вещей, но самое приятное, что вы чувствуете известную бодрость, более того, это потом превращается в наслаждение. Вот знаете, как вот превратить боль в наслаждение. И действительно, люди, которые стали вот на пути познания чего-то нового, ученые, они очень счастливые люди. Потому что, работая над познанием чего-то нового, как бы они получают невыразимое интеллектуальное удовольствие, которое не сравнится ни с чем. Но этого никто не понимает, никто не знает. Начинают вас заставлять математикой заниматься, а это нужна методика. Вот мы тут кинулись методику, я даже вот на... был. У нас это дорого, да? Математика это дорого. Вот мы на выездном фестивале на нашем Черноморском, вот только там у нас есть более или менее свободный график, чтобы никуда не торопясь, там поразмышлять, что-то там, какие-то предметы давать. И вот математику преподают из рук вон плохо. Я это знаю не понаслышке. Так как я сам, что называется, из Средьмаша пришел, то ну, был отец-основатель нашей кафедры Яков Борисович Зельдович. Он в свое время, у него шестеро детей. Он настолько еще советская система, которая образцовая по сравнению с тем, что сейчас, да, вот просто образцовая, да, он настолько возмутило преподавание математики, что он сам написал учебник. Ну, до сих пор, кстати, я вот видел недавно переиздание. Почему? Потому что математика для чего? Математика для философского познания или для решения конкретных инженерных задач? Это две разные. То есть математика ЕГЭ, вот если вы сейчас вобьете в Ютьюбе где-нибудь математика, вам вывалится, как сдавать ЕГЭ. Конечно же, все счастливы, почему? Поэтому это заработок для репетиторов. Но вопрос, что если вы прекрасно сдали ЕГЭ, вы не сможете применять математику в жизни. Если вы, в общем, там очень много проблем, сейчас на них заостряться не буду, я вернусь к основной мысли. На что тратить ресурс? На что тратить ресурс жизни? Как воспитывать детей, какие ценности прививать им, потому что от этого зависит, как они проживут жизнь, оставят ли они потомство, либо не оставят, потому что вам рождаться в своем же роду, вот вы умрете, мы все умрем, это будет правильно. Но вопрос, где мы потом родимся, вот этот вот вопрос самый ключевой. Что мы после себя оставим, то мы и получим. А этот вопрос, как мы свой текущий жизненный ресурс тратим, понимаете? Вот в этом отношении чудес не бывает, есть закон кармы. Но вот видите, да, вот здесь, по идее, должен быть забитый зал сегодня. Где народ? Где народ? Его нет. Почему? Потому что приоритет, жизненные приоритеты сместились. И тут ничего, вот когда в этом или в прошлом году, в этом году мне сказали, значит, в Москве был провал по наборам студентов вуза. Не пошли учиться. Массовое явление. То есть, как бы, знаете, вот меняется, что хорошо, что плохо, к чему стремиться, к чему не стремиться, да? Вот раз и размылись эти ориентиры, почему? Потому что, вот такая фантасмагория идет в этом мире. А маленькие дети, что, веселиться, у них еще пока своего опыта не хватает. И все это приводит, в общем-то, к страшным вещам, а именно исчезновению родов. Вот ваши предки сделали подвиг, хотя бы тем фактом, что вы сейчас сидите здесь живые. А где предки, значит, этих древних, там, ацтеков, майя, кто там у нас вымер, да? А где наши древние эти египтяне пирамид понастроили? Где? И вот жестокость постановки вопросов вет звучит следующим образом, что выживет только лишь тот род, который будет проявлять силу. Если он будет слабый, он вымрет, и опять же, это будет справедливо. И, ну, как бы, вот постоянно сыпятся испытания, постоянно сыпятся испытания. Там открытым текстом это, там очень-очень, да, вот, ну, смотрите, что получается, что на сегодняшний день самое древнее знание, которое у нас есть, это знание вет, более древнего нет. То есть, соответственно, ну, сейчас вот выясняется, что это знание зародилось где-то на территории России, как это ни странно звучит. Просто там по датировкам получается, косвенными методами, что веды где-то формировались здесь. То есть, раньше это была такая маргинальная теория всяких там невменяемых эзотериков. Сейчас под натиском фактов все больше и больше с каждым. Ну, первые такие... Первые подтверждения пошли, когда лингвистическим анализом стали заниматься, вдруг выяснилось, что полнейшая родственность, а сейчас еще больше, ну, в общем, и так далее. Поэтому, ну, грубо говоря, аскетическая, вот, смотрите, тот род, где сохраняется аскетическая помощь друг другу, выживает, а где нет этой культуры, где они разбазаривают свой потенциал, он исчезает, распыляется. Вот такая основная веда, тема, ну, как сказать, мысль вед, что докажи свою жизнеспособность. Для этого ты должен быть сильный. Ты должен быть сильный во всех смыслах этого слова. То есть это... Но сила, знаете, не тупая физическая сила там, или сила денег, как иногда говорят, там, да, вот Америка любит там силой бабла продавливать, у них что не так, так они там, не было науки Эйнштейна, купили, все, наука появилась, да. Не было культуры там всех этих, скупили, значит, все, появилось, да. Вот. Ну, понятно, они это сами не создают, они это, ну, как бы, приобретают. А тут немножко по-другому, поэтому если вы, каждый из вас должен осознать силу рода своего. Вот йога, во всяком случае открытая йога, начинается именно с этого, что вы не просто так, за вашими плечами стоят ваши предки и смотрят на вас. Оправдаете ли вы надежды? Или растратите потенциал рода, значит, и все, и растворитесь в небытие. Ну, конечно же, не так все, конечно, печально, да, в том плане, ну да, да, родитесь где-нибудь там, значит, у нас кармических-то связей много, где-нибудь дородимся, да, но это с понижением, да. Вот, и поэтому вот это вот, вот как, на что тратить ресурс, я не могу, потому что вот я вот что ни говорю, я вижу, надо возрождать систему образования. Без системы образования не преподаватели йоги готовить, это мелочь, а именно систему образования как систему выживания. Причем выживание не в рамках одной жизни, здесь вы можете вообще, да, вы можете как бомжи прожить, выживете, да, но что будет с вашим поколением, если вы не нарожаете детей, не дадите хорошее образование, вы сами не будете интересоваться, вы не будете над собой работать, вы не будете создавать каких-то там ментальных, пранических полей вокруг себя, где приветствуется, как сказать, это развитие, да. То это тупиковая ситуация, понимаете, в противном случае. И сейчас мы видим, как вот просто всех зомбируют, кодируют, и они просто заживо сгнивают. Все дезориентированы, все не знают, за что хвататься, да. Причем эти самые, как сказать, вся эта, ну, как бы пропаганда того, что типа радуйся, наслаждайся жизнью, нечего думать о завтрашнем дне, то есть такая, знаете, деморализация армии. Знаете, если армию деморализовать, ее без боя можно брать. Вот, и, ну вот, к сожалению, мало желающих. Говорю, вот в открытой йоге нет критерия. Вот критерий успеха в чем? Только один, что мы выживаем. Больше нет никакого. Так, ладненько. Значит, поэтому вкус к аскетизму, вкус к познанию. Еще раз, вот это грамотное... Грамотное распределение ресурса, где себя поджать, накопить потенциал, а где его потом использовать для получения опыта. Вот. Ну и, наконец, в современных реалиях мир постоянно меняется, тут надо постоянно осваивать. Вот если бы вы не умели писать и читать, дорога в йогу вам была бы закрыта. Хотя еще там, не знаю, 100-200 лет, это сплошь и рядом, там вот борьба с неграмотностью. Еще моя бабушка в ней участие принимала, и, ну, когда вот, ну, после революции, это неграмотный народ был просто тупо. Вот, сейчас новые реалии, сейчас нужны, как это называется, компетенции или те какие-то навыки, вот без которых вы не выживете, вы не будете преуспевать, вы не станете сильными. Вот критерии в открытой йоге, это, кстати, большая беда открытой йоги, потому что мы так теряем самых... что человек приходит в йогу, начинает здесь учиться, и со временем ему прибавляют зарплату, его повышают в должности, он начинает, у него карьерный рост. И вот это для нас самый показатель, что он реально получает пользу от йоги. А если человек пришел в йоге, там уволился с работы, значит, стал бомжевать и говорит, что он там весь в медитациях, это, как правило, знаете, это тунеядство, да, вот тунеядство, прикрывающееся йогой. Но обратная сторона, что, как правило, вот у нас сейчас беда с айтишниками. Всех наших айтишников сейчас повысили в должности, назначили царские зарплаты, ну и нагрузили по полной программе. Работал, да, просто едва на йогу там что хватает, да, вот обратная ситуация. Вот, поэтому есть какие-то такие вот, ну, навыки, которые, если вы овладеете ими, у вас есть будущее, если нет, то нет. Если раньше это было писать и читать, то сейчас это себя пиарить. Вот современный мир, это мир личного пиара. Если вы не будете себя пиарить, вы будете проигрывать. Я в свое время еще с этим столкнулся, еще когда Советский Союз развалился, и понял, что, во-первых, ну, как сказать, этому здесь не учат, здесь вообще всем затыкают рот, ну, история тяжелая, да, то есть, но вы должны постоянно генерировать о себе информацию и выкладывать ее в общественный доступ. Если вы этого делать не будете, все, крест. Вы не заработаете ни денег, вы не найдете ни единомышленников, ни друзей, вы пропадете. Поэтому у нас сейчас, значит, вот мы всеми силами там просим, ребята, постоянно пишите вот семинар, обязательно напишите отзыв на семинар. Это информационный повод для вас заявить о себе. Понимаете? Вот в любом бизнесе, там, допустим, там у продавцов, у них есть такой календарь, информационный повод напомнить о себе. То есть, ой, сегодня там день какого-нибудь там Святого Валентина, значит, мы там поздравляем вас там со всем влюбленным. Вы думаете, а что, вас они поздравляют? В гробу они вас видели. Лишний повод напомнить, что у них продается какой-то новый товар, ну, сдыхать вам чего-нибудь прямо или косвенно. И у них целые эти самые... Целые списки такие, да, вот там 8 марта, 23 февраля, Новый год, Старый Новый год, там и вот и так далее, да, информационный повод. Почему? Потому что это их жизнь заставляет жесточайшая конкуренция. То есть сейчас, если вы не научитесь, но это очень мерзко и отвратительно для йогов, вот это вот локтями расталкивать всех, кричать, какой я великий, да? И, Боже упаси, не об этом речь идет. Речь о том, чтобы преодолеть свою лень, тупость и скотство и постоянно напоминать Вселенной о том, что вы здесь есть. У нас сейчас такой еще раз лозунг. Работая, учимся, учась, работаем. Работаем, учимся, пиарим. Пиарим. Нет по отдельности время на работу и учебу. Надо объединять. Нет отдельное время на работу и пиар, надо объединять. Нет отдельное время на там, учебу и пиар, надо объединять. Понимаете, да? То есть надо постоянно генерировать о себе информацию, чтобы привлечь как можно больше нужных людей в свою вселенную. Потому что мир разношерстный. Если вы не будете заниматься собиранием вокруг себя единомышленников, вы попадете под правила игры обезьян, которых здесь огромное количество. Понимаете, да? То есть и вопрос вашего не просто там счастья, а просто тупого выживания, это будете ли вы формировать вокруг себя сообщество единомышленников? Вы выживете только в сообществе единомышленников. Но как эти единомышленники узнают, что вы есть? Обычно мы все сидим и ждем, когда нас найдут. Знаете, когда придет гуру, скажет: «Сын мой! Я тебя долго искал, ты перерождение высочайшего йога!» Да, то есть мы вот все ждем в таком, в пассивном этом ожидании, да? Там. А действовать надо прямо, ну как, по-другому, надо самим постоянно о себе напоминать. Постоянно. Сейчас это вопрос еще раз выживания. Будет у вас привычка постоянно писать отзывы, постоянно какие-то свои размышления. Кто-то прочитает, с вами познакомится, вы сформируете свою судьбу. Вот. В любом случае, анализируя всех выпускников, мы видим, выживают те, кто научился о себе рассказывать. Те, кто не научились о себе рассказывать, исчезают с радаров, и у них, как правило, все плохо. Мы обязаны учить вас всему тому, знаете, как бы, что, как говорится, сделает выживаемый ваш род. Вот вопрос стоит очень жестко. Вот в нашу, знаете, такую расхлябанную, слюнявую эпоху, где там, ой, давайте думать о хорошем, ой, политкорректность, ой, то все, пятое, десятое, ой, не забивайте себе мозги. Нет, друзья. Вопрос остается следующим образом. Либо жизнь будет продолжаться, либо она не будет продолжаться. Либо вы окажетесь победителем, либо вы окажетесь побежденными лузерами. И не позволяйте вас сбить с толку, кто бы там чего не говорил. Ваши предки переживали ужасные страдания, но сохранили доброту, интеллигентность, родили вас, значит, и воспитали. А если сейчас под влиянием тлетворной там, какой-то там пропаганды, рекламы вы оборвете свой род, это будет преступление перед вашими предками. Кто бы вам что ни говорил, понимаете, вот в чем, ну, как бы, некрасивость, неполиткорректность вет. Что вот какие-то есть вещи, там ты, ну, грубо говоря, либо Вася, либо не Вася, понимаете, да, либо ты есть, либо тебя нет, либо ты жив, либо ты не жив. И, ну, вопрос о том, что, ну, как бы, основная идея вет своими словами: живи сам и давать жить другим. Вот это очень тяжело доходит, очень тяжело доходит, оно практически не доходит. Практически не доходит. Но, как бы, каждый день Вселенная делает эксперименты. И выжил, остался, нет, все, вычеркиваем, вычеркиваем. Поэтому вы, что называется, дети, внуки, правнуки победителей, не посрамите, что называется, своих предков. Проживите достойную жизнь. Во всяком случае, не ослабьте свой род. Так, ладненько. Да, давайте мы на кнопочку нажмем и... Так, вопросы прошу вас. Да. А можно небольшой отзыв? Конечно. Вот мы с сыном приехали. Ура! Так, ну давайте запишем, давайте сюда. Да. Уже работая, учимся, пиарим. Так, сейчас подождите, сейчас подождите. Я сейчас только отключу. Гайс, кто-нибудь копейка бы мне, а, хлебнуть или чекай. Я прям злюсь, мало. Меня зовут Ольга Калинчева, мы из Самары. Это мой старший сын Роман, ему 18. Здравствуйте. Вот, несколько лет назад, лет... Сколько? Ну, почти 10 лет назад я первый раз привезла Романа на семинар. Он был очень впечатлен, и мне кажется, это повлияло на развитие его в более позитивном ключе, чем нежели влияние, допустим, обычной школы. Вот. И Вадим Валерьевич тогда начал пропагандировать изучение английского языка. Вот. Я сама уже не смогла победить свою лень, да, но сына я отвела в кружок английского, и ему там понравилось. Вот. Больше никаких серьезных увлечений у Романа не возникло за его годы учения в школе. Вот. И к 11 классу, кроме английского, получилось, что он толком ничего не знает. В общем-то, хорошо сдал экзамены, поступил на иностранные языки и учится в таком университете, где можно получить иностранный диплом в Италии. Отлично, то есть, отлично. Спасибо отлично. Вам за... Я тут при чем? Все богатно! Человек ведет прямые эфиры на Ютубе на английском языке. Да, вот это вот очень замечательно. Это вот прямо супер. Вот особенно, понимаете, вот недооценивают YouTube. Вот YouTube недооценивают, за YouTube'ом будущее. Спасибо большое, отлично. Значит, смотрите, друзья, да, вот... ну вот, понимаете, вот всегда становится выбор, да, то есть вот что изучать, что не изучать. Конечно же, я как выпускник МИФИ, понимаете, там мечта вас всех туда загнать, да, это нереально, да и не надо, вероятно. Вот лучше по-другому, давайте мы... А, да, микрофончик. Ага. Давайте мы это самое, мою, в смысле, там, или айтем что-нибудь вырастим до этих же размеров. Да, действительно, друзья, языки – это крайне важная вещь, абсолютно важная вещь. Она объединяет... Какое количество, знаете, резко раскрывается свобода, понимаете, весь мир резко становится больше. Ну, вот опять же несколько слов, понимаете, куда мы двигаемся и что надо делать. Ну, во-первых, я такие, давайте, вот лайфхаки, которые жизнь показала, чтобы вы их усвоили. Вот обязательно пишите отзывы, напишите отзыв на этот семинар. Не надо, вот что чувствуете, то и пишите. Не надо что там прилизывать, вылизывать, все поймут. А, значит, потом помните, день начинайте с пхавы. Начинайте с проверенных источников. Ну вот для вас там это форум пхавных отзывов, потом наш iTemp, iTemp-овский блог, потом какие-то наши другие, вот это open, ну, как это, ёжный. То есть пройдитесь по йоговским ресурсам, если зацепят, почитайте, если не зацепят, там идите там на какие-то технические вещи, потому что ну, много чего нового появляется, а только потом идите по всем оставшимся информационным ресурсам. То есть, знаете, вот есть такое, если уж вам надо будет есть все подряд, то начните хотя бы с чистой еды, потом легче будет грязную переварить, да? Потом, вот этот вот момент, конечно, особо порадовал блог на Ютьюбе. Друзья, ютьюбизация всего мира идет. Почему? Это экономит время. Вот есть информация, которую надо получать через чтение. Так быстрее получается. Так, по диагонали книжку просмотрел, прочитал что-то, да? Но хорошую книжку писать очень долго, и иногда с запозданием она выходит. А смотреть и слушать мы умеем эволюционно. Теперь вот когда-то давным-давно я сделал зубрилку английского языка. Кстати, ее бы как-то реанимировать, выложить. Вот, Наталья, помнишь? Значит, это было для меня откровение лет 20 назад, что человек может слушать и воспринимать информацию в большей скорости, чем сам говорить. Ну, собственно, зубрилка на этом и построена, а сейчас все в зубрилку превратилось, да, вот в YouTube там в два раза ускоряем, там слушаем. Научитесь выступать на аудиторию. Вот сейчас с первых же курсов мы, у всех студентов есть свой YouTube-канал в обязательном порядке. Научитесь себя снимать и хоть что-то говорить. Смотрят вас, не смотрят, нравится кому-то, не нравится, забудьте. Главное делать, потому что все приходит с опытом. Потом, самое, конечно, суровое, все вертится, безусловно, самая суровая тема эволюционная, это тема мужчины и женщины. Это самая тяжелая тема, мы ее вынесли отдельно в проект так называемой триады. Там совсем тяжело, там надо разбираться, вот там вот все предельно обострено. А в отношении остального хорошо иметь еще дополнительную профессию или компетенцию в области IT, в области современных технологий, хотя бы в них разбираться, хотя бы в первом приближении разбираться в них. Вот это гарантия того, что мы выживем. Вопрос выживания, друзья, вот это смешная вещь. Вот с кем не поговорим, все говорят, да что ж ты про выживание? Мы что там, в каменном веке, что ли? Хуже, понимаете? Потому что тогда-то была опасность зримая, и не вызывали никакие сомнения, там, саблезубый тигр, все, он сожрал и не сожрал. А сейчас какая-нибудь там идейка тлетворная попадет, и все, и нет человека, понимаете? Вот, и опять же, нужно как бы это все вырабатывать методом проб и ошибок. Это не всегда получается, ресурсов, понятно, не хватает. Ну и, наконец, еще в чем очень жесткая сейчас необходимость, это в привнесении научного мировоззрения всем студентам без исключения. То есть вот опыт показал, что вот этот метод коллективного сомнения абсолютно не понимается. Абсолютно не понимается. Ну, то есть вот это критические, это, знаете, это критические ошибки. Вот это, кстати, критические ошибки выживания. То есть, правильно у тебя работают мозги или неправильно? Можешь ли ты в условиях ограниченной информации быстро принимать правильные решения или нет? То есть, понятно, если там 200 лет думать над каким-то вопросом, то рано или поздно ты нащупаешь правильное решение, а нет у тебя этих 200 лет. Информации в полном объеме нет. И вот этот вот навык принятия быстрого решения с полнейшей нехваткой информации, это тоже такой эволюционный навык, который надо вырабатывать. Отчасти он у нас есть уже. Вот, допустим, вы с первого взгляда можете оценить другого человека. Он агрессивный, следует ли его бояться. Вы ничего о человеке не знаете. Фейс-контроль, понимаете? Взглянул и сразу понял, да? Почему? Да потому что выжили только те, кто этому научился. Всех остальных съели. Да, ну или там прикончили, да? Вот. Сейчас аналогичный же навык требуется, но только не в отношении, ну, других людей или там каких-то там животных, вот животное, оно агрессивное там или белое и пушистое, а в отношении каких-то явлений, которые происходят во всем мире. Их надо на лету уметь распознавать и понимать, так, это безопасно, а вот здесь могут быть проблемы. А, ну, фактически первый шаг начинается с вот этого коллективного сомнения. Но чем плохи сомнения, друзья? Коллективное сомнение крайне пранозатратно. Обычно мы, как нам кажется, думаем интуитивно. 2×2 = 4, 5×5 = 25, 6×6 = 36, 7×7 = 47. 8×8 = 58, 9×9 = 69. Не, еще раз. 5×5 = 25, 6×6 = 36, 7×7 = 47. Вот, да, да. То есть вот такая, знаете, такое простое решение сложных вопросов, да, а сложные вопросы. Сейчас и психология к этому, ну даже не психология скорее, а разделы науки, которые вот занимаются вот анализом, как работают наши интеллектуальные способности, вот они показывают, что вот это вот умение критического мышления, почему оно так редко встречается, почему так редко встречаются ученые. Потому что это очень дорогое удовольствие, это пранозатратно. И вот мы говорили об аскетической помощи другим, что надо сперва прану накопить, а потом ее тратить. Вот во владении математикой, во владении, ну, любой наукой работает тот же самый механизм. Сперва вы накапливаете потенциал праны, а потом тратите ее на то, что вы выбрали. Вот тогда это красиво работает. Я помню сам, когда в свое время в детстве математику изучал. Я ждал, когда же вечером я буду заниматься йогой. Тяжелой физической йогой. Почему? Потому что она по сравнению с этим была проще и легче. Понимаете, да, вот обычно люди, ой, да не, я себя заставить не могу, там, коврик расстелить, заниматься, да. А вот представьте себе состояние жизни, когда расстелить коврик и позаниматься тяжелой хатха-йогой, это отдых. Вот, да, и, но для этого надо держать себя в руках, понимаете, вот. Держать себя в руках то, что не пропагандируется, то, что не учится. То есть, держите себя в руках. Так, ладненько, давайте вопросы, это мне, да? Ага, давайте вопросы, если есть, давайте на самые, да, прошу. А если проводить параллель, например, посвящение праны и карма-йога, здесь получается посвящение праны, это как-то более локализовано, да, на какой-то там человека, конкретно помощь кому-то, а карма-йога это больше как работает. Ну да, да. Да. Ну и опять же, собственно, как бы тут как бы больше жизненности, понимаете, да, вот. Что помощь другому, в основном, еще раз, нужна прана жизненности. Самая расхожая монета, понимаете, вот то, чего меньше всего, это праны, всегда. Вот. И... Так, еще прошу вас, у кого чудо, прошу. Такое сомнение, не коллективное, но единоличное. Да, угу. Просто, как мне кажется, узкое место вот, в аскетичной помощи другим, если прану рассматривать по аналогии, ну, можно ли, не знаю, с деньгами, например. Так нет, это же единственная аналогия, данная она. Ну да, вот тогда, допустим, представим, что каждый человек, ну просто на примере будет легко понятно, каждый человек это организация, ну отдельно. Угу. Мы помогаем, значит, в аскетичной помощи праной другому человеку на примере организации. Вот, ну, когда у организации проблемы, бывает, что они возникают из-за проблем в самой организации, то есть в ее устройстве. В руководстве, да. Таким образом, не получается ли, что переливая прану, как бы, ну, условно говоря, переливая, давая прану, ну, так плохо говорить, но убыточная организация, мы не решаем ее проблемы, а мы просто деньгами заливаем ее проблемы, которые уходят по тем же каналам в убыток, и ну, мы просто, получается, как ФРС, напечатали деньги. Да, да, бывает и так. Это в зависимости, какая у вас кармическая ситуация, у вас кармический долг перед человеком, а человек, в общем-то, не того, не алло, не ку-ку, понимаете, да? И с одной стороны вы его поддерживаете, а с другой стороны вы видите, что, ну как бы, ну, знаете, эта ситуация называется suffering in silence. То есть вы страдаете, вы не можете не помогать, но помогая вы также видите, что это никуда, идет в никуда, но это ваша негативная карма. Насладитесь утонченной негативной, своей утонченной негативной кармой, понимаете, да? Вот, да, и остается только молиться, что за счет вот этой паузы, пока вы помогаете, кто-то там придет в себя, значит, это, и начнет как-то осмысленно исправлять ситуацию. А если не придет, понимаете, и так, и все думаешь, когда это все может. Ну, опять же, вот хорошая действительно ситуация с экономикой, то есть раз там какая-нибудь проблема в США, раз напечатали триллиончик. Причем это пустяковая проблема, раз, еще там 500 миллиардиков. Это как вот, ну как наркоман, который вот постоянно на этом, да. С одной стороны, знаете, а с другой стороны, может быть, это обезболивающее, чтобы дать время всем сообразить, что там перестроить, чтобы этого кого не было. Вот карма бывает, знаете, еще раз, утонченная карма страдать бывает, такая, что ой-ой-ой, ты обязан помогать, даже зная, что эта помощь не поможет. А как же третий принцип йоги? В смысле? Нет, это даже не третий принцип, это даже не первый принцип, это понятие долга. Вот бывает такая ситуация, когда, ну, у нас есть долг. И согласно этому долгу мы что-то делаем. То есть даже понимая бессмысленности этих действий, но вот никуда не денешься. Ну, реально как обезболивающее получается порой, да? Нет, в лучшем случае как обезболивающее на время, чтобы человек сделал там какую-то операцию, да, там, или не знаю, что-то как там, да. А в худшем это просто продление, ну... Дальше. То есть, разные, друзья, еще раз говорю. Разные же жизненные ситуации. Вот еще одну тему я позволю себе. Давайте вот вопрос тут такой задавали. Вот, смотрите, трагедия Махабхараты. Есть такое произведение в Индии, вы слышали, да, Махабхарата, Бхагавадгита, там основная часть его, наши кришнаиты очень любят. Но, к сожалению, никто так толком и не понимает основного смысла этого. Вот это вот очень удивительно. Вообще, индусы очень удивительные люди. Они могут зазубрить какие-то священные тексты из поколения в поколение их передавать, не понимая. Вот совсем, да? В чем там смысл? Смысл в том, что, значит, там несколько балбесов, подверженные азартным играм, в результате привели страну к гражданской войне, где брат на брата пошел, отец на сына, учитель на ученика и так далее. И вот, знаете, все больше, больше, больше, больше, по нарастающей, нарастающей, нарастающей, вот она уже Курукшетра, стоят две армии, сейчас они замочат друг друга. Ну, я не буду там всю эту Махабхарату перечислять, это долго. Вопрос стратегический, чисто, да, в результате чего, как считается, Индия перестала быть сверхдержавой. Вот, привет любителям играть там, они не в карты, в что они там играли, чатуранга, там какая-то игра замысловатая, неважно. То есть все началось, ну, совершенно с мелочи. А привело к тому, что до сих пор Индия выкарабкаться не может. Вот и вопрос. Представьте, вы сторонний наблюдатель этой всей игры. Вот, да, вот ваша стратегия. Вот ваша, вы видите, что две группы балбесов сейчас сеют семена, которые Бог знает, к чему придут. И потом вас будут тащить либо на одну сторону, либо на другую сторону, потому что там, кто не с нами, тот наш враг, а у вас еще есть какие-то кармические обязательства или долг, или, ну, масса, там же очень такая тяжелая ситуация. Какова самая, знаете, такая стратегия разумная? Значит, это так, это, знаете, просчитать наперед, к чему это может привести, и держаться как можно дальше от этих балбесов. Понимаете? То есть порвать с ними отношения, пока все хорошо. Потому что потом, когда все станет плохо, вы уже как честный человек должны будете... Знаете, мне тут это какой-то репортаж смотрел. Значит, про старообрядцев в России. Вы помните, история, раскол, значит, кто-то там не согласился. И у них такая стратегия. А они не вступали в конфликт, ничего, их припирали, они дальше уходили. И когда их припирали, они дальше уходили. Вот это все казачество, да. Собственно, государство российское как разрослось? Вот не согласны, их припирали, они дальше ушли. Они уходили в совершенно, ну, те места, где так вот, ну, добровольно жить и не будешь. Да, вот, ну, тяжелые. Но они предпочитали тяжелые условия жизни тому, что их когда-нибудь поставят перед выбором вот этой неразрешимой ситуации. И вот я сколько уже, какой семинар подряд говорю, вот о стратегии открытой йоги. Уходить. Вот если есть возможность выйти из этой цивилизации, да, вот куда-нибудь там в Сибирь, да, вот так, чтобы вообще отгородиться, не видно, не слышно все, потому что, и вот смотри, так поступили наши предки. Когда все жили в океане, там непрерывная борьба за существование. И если ты останешься, ты будешь вовлечен в эту борьбу. Ты автоматически отяготишь свою карму. Автоматически. То есть не будет для тебя выбора. Значит, надо заранее думать и выходить. Что наши предки сделали, вылезли на сушу. А это как там, как Махабхарата в океане до сих пор идет, понимаете? Они до сих пор, наши же предки, которые остались в океане, до сих пор жрут друг друга, не переставая. И хорошо, сейчас есть куда пока нам уйти на планете Земля. Мы уходим вот это, в недоступные места, в интернет-пространстве мы тоже уходим в недоступные какие-то эти самые вещи. Но скоро место закончится на планете Земля и останется только в космос улететь. Вот я почему такой, знаете, фанат, сторонник Илона Маска, да, я такой фанат, там каждый запуск, он дает нам шанс не участвовать в следующей вот этой битве, понимаете, Гондураса, это как это, нет, не как это называется, Уругвай против Парагвая, вы за кого? Следующий вопрос, а чем они отличаются, да? Вот, а от вас потребуют, как это ты не знаешь, чем, ты обязан знать, понимаешь, все обязаны знать нашего дракона, понимаете, да? Вот, и это тупиковая ситуация, поэтому вот как старообрядцы, кстати, репортаж показывали, я прям оторваться не мог. Значит, их гнали, они уходили. Кто-то переместился в Турцию, но в Турцию тоже стали притеснять, значит гнать еще дальше. Кто-то переместился в Америку. Но они постоянно уходят от любой цивилизации. Начали их гнать. Они уходят в какие-то дальние штаты. Но цивилизация наступает. Они переселились там, по-моему, то ли в Боливию, то ли еще. В общем, вот так вот по земному шару их гоняли. И тут, значит, репортаж. Значит, где-то высадились они во Владивостоке. Углубились куда-то там, причем там долго жили в ближайшей деревне, потом опять цивилизация стала наступать, они еще дальше ушли, понимаете, да? Вот мне видится, конечно, вот это вот единственная стратегия правильное выживание без отягощения кармы, потому что если ты останешься, тебя вовлекут, либо одна сторона вовлечет, либо другая сторона вовлечет, поэтому... Но это уже есть момент того, что, может быть, одна сторона, у тебя там долг на одной из этих... Так вот, я говорю, уходить надо. Пока нет долга. Пока нет долга. Ребята, вы все довольны. Вы враждуете? Нет. Вы мирно играете вот тут в карты, да? Это потом вы резать друг друга начнете. Ну, сейчас вы мирно в карты играете там. Ребят, вы все классные ребята, мы вот все, может быть, вам чем помочь? А, не, не надо, пошел вон, да, ну, я пошел вон, да, я все, я пошел вон, да. Все, мы же сами прогнали, да, то есть все, чтобы не было вот этого морального, ну, моральной зацепки, понимаете, да. Все, я ухожу, ухожу, вы меня прогнали, все, пошел вон, все, до свидания, привет. Сами там на этой Махабхарате, значит, на этой Курукшетре, там режьте друг друга, мы тут при чем. Вот, и на самом деле это не какая-то, знаете, из ряда вон выходящая ситуация, это по сути дела вся история эволюции. Когда, знаете, внутривидовая борьба становится, она самая страшная. Межвидовая борьба менее страшная, чем внутривидовая. Поэтому выход только лишь один. Уходить из этой среды. Вот потом, вы думаете, это на этом все кончилось? Нет. Наши предки, вот еще раз, посмотрите фильм «Чудесная планета». Наши предки бурозубки. Вообще, знаете, вот символ открытой йоги должна быть бурозубка. Вот, да? Маленькая, как ну, там мышка, вот как полет, не мышка даже, знаете, это в лесах живет. Она постоянно кушает, она не может не кушать, потому что там метаболизм. Это впервые пошла по пути мозгов. Первое живое существо, наш предок, пошедший путем мозгов. Малюсенькая, малюсенькая. Но тратит ресурс, вот мы говорили, ресурс на мозги. То есть все остальные, не, они не стали мозги, они когти, лапы, там, что угодно, кроме мозгов. А этот процент ресурса она постоянно тратит на мозги, поэтому для нее жизненно важно постоянно питаться. Это наши предки были. Понимаете, да? А потом прижали со всех сторон, что сделала? На деревце залезла. Внизу там друг друга мочат, там, а она надеется. Потом из этого обезьяны получились, как вы понимаете. Да? То есть вот наши предки постоянно, они не шли воевать. Они избегали дурной кармы, ну, при любой возможности. То есть они уходили от столкновения. Да? А как можно уходить от столкновения? Только за счет мозгов. Продумывать наперед, что вот если такая ситуация приведет к этой ситуации, ку хрена туда лезть. Или если здесь начнется там ядерная война, что здесь оставаться, понимаете, да? Вот, и вот это вот самая, пожалуй, разумная стратегия, то есть продумывать наперед возможные сценарии, если видишь, что кругом неадекват. Не надо никаких связей с этим неадекватом, потому что иначе возникнет кармический долг, а его придется отдавать. Понимаете, да, с такими процентами, что ой-ой. Вот. И поэтому вот идти в сторону развития мозгов, идти в сторону коллективного неведения. Для этого нужно вот сейчас, вот мы сейчас столкнулись, а в головах сейчас у всех... Просто девственный мусор, да не леса, вообще да, девственная свалка, понимаете, да? Никто ничего не понимает, и даже не пытается понять, никто не пытается на два шага вперед просмотреть о последствиях, там, о еще чего-то, да? Какой-то праздник просто, праздник, да? И когда начинаешь говорить, что сомнения, никто не понимает, что такое коллективное сомнение. И, соответственно, не могут быстро принимать решения и проигрывать. То есть, и... Ой-ой-ой. Так, да, вопросы, это я позволил себе. Время сколько? У нас вручения какие-нибудь есть чудесные? Нету, да. Да, вопросы прошу, да. А вот я знаю, где-то в первоисточниках читала, есть такие практики запечатывания праны. Это практики для долгой жизни, и там в конце есть такой момент, как запечатывание пран, чтобы не растащили. Да, да. Вы говорите, что оптимально вот тратить прану на оттачивание, ну, на развитие разума. Да? Вот насколько, как вы думаете, вот эти практики актуальны с запечатыванием? Или лучше ничего не печатать, а распечатывать на... Нет, ну, друзья, понимаете, любая практика, она рождалась в каких-то конкретных обстоятельствах. Она, вероятно, была востребована, значит, вот растаскивали, действительно, да. И вопрос, ну вот опять же, знаете, вот тоже накопление праны, там вот народ говорил, вот я там накопил кучу там денег в долларах, а доллар обесценивается, да, то есть фактически тебя обворовывают. В чем, знаете, вот тоже, вот вы миллиардер, а в чем деньги держать? В чем? В чем? В долларах, а вы не исключаете, что он обесценится? Опаньки, а альтернативы-то нет. Начинают тут, о, давайте в золоте держать, золотые жуки называются такие люди, которые там все. Вот, но все центробанки всего мира делают все возможное, не сговариваясь о том, чтобы не допустить золотого стандарта. Потому что если золотой стандарт, это для них конец. Количество золота ограничено. Значит, и что мы видим, да, то есть золоту не дают расти. Просто тупо не дают расти. А потом, не знаю, вы знаете или нет, что Россия, сейчас, вот если брать Россию, ну и другие страны бывшего СССР, по-моему, утроили втихаря, об этом никто не говорит. Говорят, что мы там нефтью, газом там торгуем. Забудьте, золотом торгуем. Там чуть ли не в 3 раза увеличили добычу по сравнению с лучшими годами СССР. Когда, ну, буквально там золото было очень нужно, да, втихаря все сейчас начинают, понятно, что выбрасывают на рынок, и цена золота, она не растет, то есть вы теряете, то есть даже в золоте не сохранить, в чем, в акциях, ну да, сегодня растут, завтра пад, в чем хранить, понимаете, вот точно так же и прана, в чем ее хранить, в чем хранить. Какие самые лучшие инвестиции, да, если ты, знаете, были такое понятие, гейзелевские деньги. Значит, такая тоже очень интересная история, когда была Великая депрессия, развал, все, конец света. Я забыл сейчас подробности, но можете найти их, популярная тема. Значит, дядечка придумал такие деньги, которые с каждым днем обесцениваются узаконенно. То есть ты сегодня получил, но ты четко знаешь, что завтра будет настолько-то дешевле, вот не так, что сегодня ничего, а завтра сразу обвал, да? И не имело смысла их накапливать, потому что они обесценятся. И народ начал их тратить. То есть получил, тут же потратил, получил. Получился феноменальный взрыв экономического эффекта, потому что все перестали накапливать, все стали тратить, и, соответственно, друг у друга товары и услуги покупать, потому что пропадет. Соответственно, ты продаешь, у тебя все растет, то есть бизнес просто пошел вверх. Даже, по-моему, злые языки, ну, в Германии, да, но потом пришел, правда, к власти Гитлер, это все прикрыл. Он пошел такой классической этой самой, ну, ему надо было там свои задачи решать, это ему нафиг не надо было. Вот, и вот то же самое с праной, понимаете, да, хорошо, а в чем хранить прану? Вообще, что это такое, само по себе трудная тема, да? И, ну, в чем ее хранить? Да, ну, тут как бы какую-то часть праны, безусловно, на поддержание себя, своих родных и близких, какую-то часть на образование свое, потому что это боль. Без праны вы не продвинетесь никуда. Какую-то часть, безусловно, на увеселение, потому что если вы превратитесь в такую зомби-машину, значит, по, ну, такому аскетизму, это тоже путь в никуда. Вопрос баланса. Баланса, да, то есть вот на что потратить, да. Вопрос открытый, вообще говоря. Открытый. Но вот так получается, что как бы диверсификация. Во всяком случае, ты не потеряешь все сразу, значит, когда это оно все обесценится. Вот. Конечно же, есть всякого рода такие символы. Вот, допустим, знамя у армии. Ну, Наполеон. Две армии идут друг на друга, чеканя шаг, стройными там, и стреляют из этого, да, знамя. Почему знамя было так важно? Потому что все солдаты, там ничего не слышно, не видно, пальба там. Он так оглянулся, у знамя есть, значит, все, идет живы. Если, не дай бог, знамя там пошатнулось, упало, все, паника, все разбегаются. Поэтому, как бы, как знамя выступало как аккумулятор праны, его надо было держать любой ценой, понимаете, да, вот оно аккумулировало сознание всех, да, как сейчас вот у Америки, да, любой ценой надо, как бы, вернуть веру в могущество Америки. То есть, вот, что они сейчас лихорадочно делают, ну, то есть, наконец-то пришло осознание, что можно растерять веру. Потому что они себя вели так, как если бы действительно это было бесконечное. Да? Они начинают вот, как это, резать косты, да, как это называется в консалтинге, да, сокращать траты. Иногда по-живому. Но они умные люди. Вообще, они на самом деле Америку немножко... Там, ну, вот поинтересуйтесь, есть так называемая Rand Corporation. Они пошли по такому пути очень странному создания, как это, интеллектуальных трестов, да, или мозговых трестов. То есть, когда собирается много умных людей, занимающихся консалтингом, и консультируют правительство и президенты о долгосрочных последствиях каждого шага. Потому что президент любой, любой там конгрессмен должен в первую очередь нравиться избирателям. Он должен быть рубаха парень свой, с кем пивка можно попить, там, не знаю, ну вот это образ, имидж, да. Но, как правило, мозгов от него требуется мало. Но кто-то же должен и мозгами быть. И вот у них есть такие скрытые совершенно не эти самые такие команды людей, куда там лучшие из лучших, которые продумывают эти долгосрочные стратегии многоходовые, и надо сказать, у них очень хорошо получается. Очень хорошо. То есть вот там, где принцип коллективного сомнения работает просто на ура. Когда там доллар в свое время зашатался, там же был так называемый кризис во времена Никсона, они отвязали его от золота, доллар, и привязали к нефти. То есть и они сделали такое телодвижение красивое, что прям и до сих пор это, кстати, так и остается, что там, что обеспечивает веру в доллар? То, что нефть и газ продается за доллары. Не за юани, не за рубли, друзья, а за доллары. И они всем нужны. Это как такое, знаете, мерило, как знамя такое, да? Вот, поэтому прана, она может мгновенно переходить в сознание, а может переходить в энергию. И потом, и вот эти все практики, допустим, ну, как бы ассоциировать прану с сознанием, это одно, с энергией это другое. В каждый конкретный момент времени, ну, для вас это, вот те, кто из вас ведет йога-дневник, вот отличный аккумулятор праны, ваш йога-дневник. Те, кто ведет его своей собственной рукой, пишет, все, у него аккумулятор праны есть. Ваши четки, даже ваш коврик, на котором вы постоянно занимаетесь, аккумулятор вашей праны. Ваше место, где вы постоянно занимаетесь, аккумулятор вашей праны. А оно иногда, понимаете, когда мозги мечатся, вот совсем мечатся, нет ничего лучшего, чем материальный объект олицетворения праны. Вот магическим образом помогает, магическим, да, мы просто не знаем этих, я не стал углубляться в эти тонкости, понимаете, в тонкости аксиоматики этой темы имеет смысл углубляться только лишь если студенты четко понимают, что такое наука, принцип коллективного сомнения, что такое религия, принцип коллективного волеизъявления, да, вот только тогда можно объяснить тонкие механизмы, что лучше, когда работает. Ну, опять же, аналогия с деньгами. Представьте, началась заварушка, да, деньги обесценивают. Вот там, 17-й год, Россия. Все, непонятная революция. Значит, что, да, куда девать деньги? Кто-то превратил их в бумажки, а кто-то накупил там, недвижимости, заводов, пароходов. Бумажки моментально обесценились, человек их потерял. Но самое обидное, что потом пришли большевики и, значит, и национализировали заводы и пароходы. Да? Ну, не то не работает. А кто-то вывез золотом и спасся, да, то есть. А где-то наоборот, то есть упало, есть такое наблюдение историческое, что при каждом кризисе недвижимость падает на 80%. То есть это самая большая иллюзия, что вот вы сейчас купили недвижимость, и когда начнется большой кризис, что вы ее, ну, вы как бы сократили. Это гигантское, вот все кризисы крупные, которые до сегодняшнего дня были, даже вот Аргентина в 2000 году, да, и так далее, эта недвижимость никому нафиг не нужна, вы ее не продадите, она не ликвидна. Ну да, у вас есть там стены, да, а что с этим? Да, я да. Об этом говорю, о материальном, что оно не такое надежное. А вот, допустим, если вот какой-то резерв краны, который используется вот в переходные моменты, в ну вот смотрите, как мне сейчас видится, по прошествии лет размышлений и так далее, лучше всего сохранять это, вкладывать в единомышленников, в сангху. Это самое разумное распределение. Знаете, как вот наша память сделана, да, то есть память — это непрерывная там это, циркуляция информации, значит, там, в нейронах. Вот такая сейчас гипотеза выдвигается. И вот здесь та же самая ситуация, то есть, вот опять же, мы сегодня говорили про род. Вот род, по сути дела, вложение в род, это, похоже, самая надежная инвестиция. Вот самая, потому что все остальное может куда угодно деться, но прана, которую ты потратил на свой род, ну, то есть вот, вложился, да, и стал, во-первых, со временем аристократом или высшей кастой, вот это вот самое, пожалуй, устойчивое сохранение пранического капитала. Потому что все остальное, оно, ну, вот. Но дело в том, что, видите, это не очевидно. Ты вкладываешь, а выхода вроде как очевидного нет, да, то есть вот такого, да, то есть оно осталось или не осталось. И потом надо мыслить не в рамках одной жизни, а в рамках нескольких жизней, понимаете. Вот, поэтому вот самая большая головная боль, вот почему ценность открытой йоги как сангхи, она начинает пониматься людьми только потом, когда вдруг человек понимает, что кроме этого нет никого. Особенно если проблемы с родом. Потому что сейчас, опять же, под натиском вот этого разлагающего действия нету ценности семьи. Как таковой нету ее вообще. То есть это не значит, что там как, какой-то там должен быть определенный образ жизни, а в плане того, что ну, надо рожать детей. Вот. Надо рожать детей и их воспитывать. Вот, не в том, что вот как сейчас иногда пытаются, вот домострой, значит, все там, жену надо по субботам бить. Причем, знаете, какие-то, с такими какими-то идиотскими подробностями в домострой, то есть ты сперва сними с нее одежду, а потом ее бей, чтобы случайно не порвать ее одежду, типа это же имущество. Бред какой-то. Вот сейчас пытаются это все возрождать. Вообще, я не знаю, мозги есть, кто-нибудь там вообще читал за старое доброе, да? Вот. А есть ли какие-то вот указания, то, что мы начали говорить, аскетическими практиками избыток праны накопить и впоследствии воспользоваться в переходный период, чтобы лучшее рождение? Не, ну конечно, вы йогой, собственно, этим и занимаетесь, да, то есть вы автоматически накапливаете. Видите, это йоги умирания, такие трудно понимаемые йоги, но смысл в чем там заключается, чтобы к моменту смерти подойти полностью готовым. Если у тебя избыток праны в момент смерти, ты с легкостью переходишь эти все промежуточные состояния. И более того, если ты еще и подготовлен, то ты можешь воспользоваться моментом смерти для окончательного просветления. Вообще, строго говоря, если вы там будете по Индии путешествовать, ну, таким поприличным местам, где там ашрамы, где реальные какие-то учителя, там тот же Шивананда, да, вот в Ришикеше Шивананда, да, значит, они все в полной уверенности, ну, так, знаете, вот, он просветлился тогда-то, тогда-то. Под словом, ну, как бы просветлился, они понимают, что он тогда умер. То есть, и очень многие учителя, они как раз ждали, пока естественным образом силы организма, ну, как бы полностью исчерпается карма тела, потому что если вы раньше времени уйдете, вы не дадите другим живым существам какой-то получить опыт, то есть все должно быть вовремя. Что типа все, вот он умер, все, тело ему не нужно, он воспользовался моментом смерти, чтобы достичь окончательного самадхи, просветления. Вообще красивая тема, но вот единственное непроверяемое, да, потому что там это стало, знаете, таким вежливым, ну, там, о любом учителе, типа, вот у него самадхи наступит, то есть они, слово смерть, словом самадхи, это как бы уважительное, то есть, ну, не знаем, ушел ли он самадхи, не ушел, будем верить, что ушел, да. Но и с логической точки зрения, это самое, ну, как, не хлопая дверью, это самое красивое время уйти из этого мира, да, то есть все раздал, не осталось никаких зацепок, и ты подготовился, все, и ушел. Если тибетские варианты, то там они любили уходить со всякими светопредставлениями, типа там радуг, там каких-то, ну прям вот реально, для того, чтобы тем, ну, потому что ну, народ дикий, ни во что не верит, дать им хоть какую-то зацепку для мозгов, что что-то есть, ну, больше, чем они понимают в обычной жизни, да. Поэтому там это сплошь и рядом, там это описывается, и как бы это очень было популярно, не просто там уйти, а значит со светопредставлением, со светопредставлением, дабы помочь оставшимся более рьяно продолжать, значит, свой путь. Вот. Вот. Так, еще, друзья, есть? Время сколько? Все уже. Так, время у нас 5. 5, отлично, отлично. Что у нас там за практика? Так, ну есть еще время и на вопросы. Давайте, если есть время на вопросы, еще чуть-чуть есть времени. Но я вижу, вы все уже такие сонные, что у вас пора. Ну, уточняю. Да, да, прошу, конечно, да, друзья. Я, наверное, так, что ли, в своей голове хочу подытожить, но и заодно убедиться, угу, что, возможно, я все-таки правильно поняла, что, собственно, по теме семинара, что мы практикуем аскетическую физическую практику, которая для нас является аскетической, то есть, да, с усилием, с преодолением себя в чем-то, ну и наслаждаясь, да, параллельно этим, что мы делаем усилия, не во вред себе. А далее, да, это могут быть мантры и волеизъявления. Не, ну давайте так, строго говоря, инструкции ищите тогда, когда придете практиковать. Просто, ну, как бы на этом семинаре общее теория, а конкретно что, чего, зачем и почему делать, это, соответственно, соответствующие инструкции, соответствующие, ну, как сказать, руководство. Ну, сейчас этот проект, ну, я так понимаю, что так и не нашлось какого-то одного человека, кто бы отвечал за этот проект. Вот сейчас ждем, кто его организует и возглавит. Ну, потому что, понимаете, да, то есть не хватает на все, у нас просто тупо не хватает. Сейчас есть. А батька здесь? Что там, идет этот проект, да? Потихонечку идет он, потихонечку мы там выкладываем какие-то инструкции, какие-то конкретные инструкции там и так далее, и так далее. Они, понятно, могут меняться, понятно, есть с усложнениями, есть с упрощениями. Потом, вы помните, мы постоянно поминание предков проводим, да, при любой возможности, что тоже является составной частью вот этой же самой темы. Вот, поэтому объяснений может быть очень много, но самое главное, чтобы вы уже сейчас поняли, что можно себя поджать, чтобы помочь другому. Более того, с течением времени, с опытом, вы сами поймете, какие практики позволяют вам накопить как бы больше праны, потому что, ну, это тоже индивидуально. То есть там есть еще индивидуальные какие-то моменты, что более эффективно. Но это пока не начнешь практиковать, не поймешь. Угу. Вот. Вот так вот. Задел на будущее, на переоткрытие. Конечно, да. Нет, даже не на переоткрытие, конечно, но в первую очередь уже есть, уже то, что есть, этого, по-моему, много, как достаточно. А по мере того, как будут возникать еще какие-то потребности, безусловно, там практик очень много, друзья. Другое дело, что их надо адаптировать под наши реалии, чтобы они, ну, как бы работали. А чтобы их адаптировать, надо, чтобы каждый участник понимал смысл. Потому что без смысла это обезьянничание. Как вот эти вот все религиозные обряды, там, поминания. Знаете, обряд поминания, вся алкотня собралась, значит, с района, значит, на халяву этой самой водки попить, понимаете, да. Вот. Ну, ну и что, что это за веселье за такое, да. А вот якобы, значит, да, значит, вот так положено. Кем положено, для чего положено, никто ничего не понимает. Да? Ну, вот я вспоминаю, вот, ну, какие-то, знаете, там, то, что вот в нашей культуре еще осталось до сих пор, да, и чтобы не превратилось в такую же тему и здесь. Никто ничего не понимает, да, сожгли, костер пожгли, там, масло попалили в это, что-то там помяукали мантры какие-то, да, все. А что, зачем, почему, там, и так далее, да. Ну, еще хуже, какое-нибудь мракобесие начинается, что там тени на плетение наводятся. Так, еще давайте, у кого чего? Можно? Да-да. Размышление, что он говорила же ранее о том, что прана, она нейтральная. И она, когда мы накапливаем прану, она увеличивает как положительные наши тенденции, так и отрицательные. Вот, если мы будем просто так наращивать прану без цели, то действительно нас может унести куда-то. Да, если у нас какие-то свои отрицательные тенденции еще не отработаны. А если мы волеизъявляем помогать, то да. Страхуем себя. Конечно, да, да. Да. Ну, к сожалению, это большая проблема сильных личностей. Сильная личность, обладающая большим потенциалом, он может направить этот потенциал как на что-то хорошее, так и на что-то плохое. Понимаете, это как бы это как возможность, да, вот просто как свобода. А как ты этой свободой воспользуешься? Ну, как у тебя мозгов там или, не знаю, опыта хватит, да. И поэтому большая проблема, почему в йоге-то все и начинается с трех принципов йоги, что сперва ты уж, или там яма, не яма в йога-сутрах Патанджали, что да, ты там приобретешь могущество, но к моменту, когда ты его приобретешь, ты вообще говоря, хорошо бы знал, что приемлемо, что неприемлемо. Хотя этот вопрос о опережении могущества, ну, распоряжением, это самый страшный вопрос сейчас цивилизации. То есть вот смотрите, современная наука нам дает такое могущество что-то сделать, а коллективного интеллекта, как правильно воспользоваться, его нет. Понимаете? Да, ну вот впервые очень четко это поняли с созданием ядерного оружия. Что все, как бы ученые дали сверхмогущественное средство, а пользуются политики, которые, ну, даже интеллектуально не доросли до этого. Да? И вот этот вот перекос очень опасный. Возможности больше, чем мозгов. Он сплошь и рядом встречается. Сплошь и рядом. И что с этим делать? Я правда не знаю. Правда не знаю, потому что лихорадочно как бы поднимать морально-этический, интеллектуальный уровень всех остальных членов сообщества, ну хотя бы до уровня ученых, которые изобрели эту атомную бомбу. Вы понимаете, в чем проблема-то? Это действительно страшное оружие со страшной развитием. Я не знаю, я просто как бы так, это моя профессия, собственно, физики, я, ну, как бы непосредственно к этому отношения. И я вот что я понимаю, что народ не понимает, он, ну не с чем сравнивать, понимаете, да, вот тут не с чем сравнивать. Но даже чуть, знаете, по воспоминаниям, когда взорвали первую водородную бомбу, так называемую двуступенчатую схему, где-то в Казахстане, в Семипалатинске взорвали, так тряхнуло так, что там в Семипалатинске стекла повыбивали, и вот в воспоминаниях осталось Игорь Васильевич Курчатов, который прилетел, значит, в Москву с этих испытаний, он был сам не свой. Он не ожидал такого ужаса. Ну, просто не ожидал. Ну, там еще, правда, ряд явлений таких сложных произошло, ну это отдельная тема, там низкая облачность была и ударная волна усилилась, так это была не самая мощная бомба, да, он просто в полной уверенности был, что они создали оружие, которое вот правда исключает, потому что сейчас выясняется, что вот, ну, вы сбросили первую бомбу на Хиросиму, она слабенькая была, Хиросима-то вся сгорела, почему, потому что она из бамбука и бумаги была. А даже здания, которые там были, ну, там частично сохранились. То есть это был такой пиар-ход красивый, значит, да. А вот уже с появлением водородного оружия, там реально ситуация поменялась. Просто реально. Вот. И все ужаснулись, что одни создают возможности, а другие не понимают. И они, конечно же, могут это использовать во вред. Вот. И с праной та же самая ситуация. Представьте, у вас сверхмогущественная сверхспособность, а на что вы это направите? Вопрос очень открытый. Вообще это один из самых суровых философских вопросов быстрых методов йоги и сверхспособности. Я могу сказать, вот по своему личному опыту, я общался с людьми, которые вот, ну, так или иначе стали приближаться к сверхспособностям в йоге, они есть. Понятно, их не афишируют, понятно, большая часть шарлатанов, которые там что-то выдают. Но знаете, с чем я столкнулся в общении с ними? Они реально испугались. Вот этот страх, что они... Знаете, ну, когда в книжках читаешь, там, сверхспособность, то есть, а где там, далеко, нас не касается. А когда ты с этим вот так вот, бац, лоб в лоб, и ты понимаешь всю возможную деструктивность последствий, как-то так совсем не по себе, совсем-совсем не по себе, не по себе, не по себе. И вот у всех реакция одна, все, знаете, как от огня начинают шарахаться от сверхспособностей в йоге. Потому что пока это гипотетическая вещь, мы до конца в это не верим. Мы не верим, что да, действительно, махатмы обладают каким-то там сверхмогуществом. Мы воспринимаем как сказку, красивую сказку, которая, ну, приятно слушать. Но мы не понимаем, что это такая же мощь, как, не знаю, как все остальное, мощь, да, то есть точно так же можно направить на добро, но точно так же можно поубивать огромное количество людей, и они даже не поймут, от чего они умерли, понимаете? Вот, и понятно, что все это, ну, как сказать, все это, ну, безусловно, есть какие-то механизмы сдерживания и противовесов, они, ну, как бы есть, но мне видится, что это какая-то, знаете, такой тренд цивилизации, вот еще один из трендов цивилизации, докажем ли мы свою жизнеспособность. Потому что, ну, вот в свое время, вот если кто-то из вас читал там какие-то там предыстории, была там, допустим, Блаватская, Елена Петровна Блаватская, очень такая интересная течка, а? Теософия. Абсолютно правильно, теософия, значит, ну тогда это только-только было, это когда там, в каком году, ну какие года конец это? Конец 19 века. Ну да, туда, значит, ну много времени назад, значит, она написала свою эту тайную доктрину, значит, и там якобы она где-то училась, якобы, ну не знаю, кто-то ее там обвиняет в шарлатанстве, кто-то... Нет, ну вот как-то здесь было издан труд... про Ивана Антоновича Ефремова, это наш писатель-фантаст, и он встречался с Рерихом, с Юрием Рерихом, когда тот приехал в Москву. И якобы, когда Иван Антонович Ефремов, ну, как бы стал вот так под сомнение ставить труды, тот его очень одернул, типа, что вы говорите, вы же не понимаете в этом ничего. То есть он достаточно серьезно относился. А вы должны понять, если бы не Рерих, у нас бы не было бы сейчас перевода Вет. Потому что Елизаренкова с ним непосредственно работала, ну, в общем-то. Вот, и, значит, там в этой тайной доктрине, я уж не помню где, неважно, описывался такой сценарий, что несколько раз на планете Земля зарождалась цивилизация, и каждый раз она самоуничтожалась. То есть могущество больше, чем мозгов, понимаете, да? И что вот это вовсе, ну, понятно, это спорный вопрос, здесь много вопросов больше, чем ответов, но вот эти отголоски какого-то древнего знания, они, вероятно, не на пустом месте возникли, что вот это соотношение тех сил, полученных с помощью науки, или с помощью йоги, или еще с чего-то помощью, и морально-нравственные какие-то критерии, вот если это не, ну как сказать, не соответствует, то это просто конец. Просто вопрос времени, когда он начнется. И, конечно же, все очень сильно переживали до тех пор, пока не началась перестройка. Потому что, ну, все, вот, вот апокалипсис прямо вот, вот красиво наступал. Прям красиво. Красиво он наступал, просто там уже было накоплено большое количество ядерных, ядерного. А потом пришел Горбачев, и вдруг все стало волшебным образом меняться. Все вздохнули с облегчением, да, что вот, ну, как бы, потому что там реально, вот сейчас, сейчас просто по прошествии времени рассекречивают эти все документы. Ну, я не исключаю, что какая-то часть и фейка есть, а какая-то там, допустим, вот такая концепция, она очень пугала американцев, что есть такая, как это, мертвая рука, концепция мертвой руки. Значит, в чем она заключается, что где-то есть механизм, где-то там в болотах Беларуси затопленный механизм, который время от времени там посылает радиосигнал, и если на него нет ответа, то это говорит о том, что все центры управления страной уничтожены. И тогда автоматически запускается программа ответного ядерного удара. То есть, ну, представьте, там, диверсионная операция, всех перебили, обезвредили и так далее, ядерный чемоданчик, значит, утащили, все, да? Ну, или там разбомбили, да, или даже так, нанесли первый удар, первыми удар, и уничтожали всех, все ключевые центры. Ну, и якобы там было запрограммировано так, что от обратного, если нет подтверждения, что ты жив, то значит тебя убили. А если тебя убили, значит ответный ядерный удар. Да, то есть, ну, чтобы не было попытки даже выстроить схему, нужно опередить, да, опередить. В общем, там такие вообще вещи, ну, понятно, до сих пор, ну, частично рассекретили, очень интересно, частично не рассекретили. Но страх был реален. Мы этого даже страха немножко не понимаем сейчас, он нам даже кажется фейковым. Ну, что они боялись, потому что американцы милые люди. Это мы сейчас так думаем, а тогда так не думали вообще. Они реально, они, знаете, даже первую бомбу, когда взорвали в 49-м году атомную, очень долгое время вообще скрывали сам факт. Потому что боялись, что если американцы узнают, что здесь появилось ядерное оружие, они тут же нанесут удар, чтобы не дать нарастить мощность. Ну, первая бомба – это одно, а надо же время, чтобы накопить, да? Там сейчас всплывают такие, причем это реальный страх, это вот люди не то чтобы, кое-какие даже видео есть, вот я даже, ну, то есть вот люди реально боялись, что, ну, уничтожат. А потом все как-то так раз стало естественным образом уходить, и вроде как опасность миновала, но тут другая опасность подоспела, да, со стороны биологии, потому что вот эти, ну, биология за последние 20 лет сделала такой рывок, что ой-ой-ой, вот что бояться надо. Запросто можно, ну, вот поинтересуйтесь, допустим, такое название CRISPR, да, это технология, позволяющая резать ДНК и сшивать их в произвольном порядке. То есть вот эти вот все ужасы, которые вот сейчас были, почему все говорят, что это рукотворных, это нельзя исключать. Что они завтра придумают, там, понимаете, насшивают. А почему? Потому что неважно, с какой стороны приходит могущество, со стороны ядерной физики, со стороны биологии или со стороны йоги, если это попадает в такие, знаете, случайные руки, то есть соблазн это применить. А это приводит к, ну, просто к тому, что жизнь настолько проседает, что 2-3 поколения, если выпадают, то начинается полнейшая деградация образования, культуры всего. Ну, Римская империя фактически. Она восстановилась только, ну, как бы результат, который имели римляне, ну, или древние греки, восстановился только вот к 15, 16, 17 веках. Это вот сколько там, больше чем 1500 лет прошло. Вот, потому что, знаете, всегда очень любопытно, а как эти сверхспособности, а вот действительно, вот еще раз, всех, кого знаю, всех, кто сталкивался, чувство страха, и ребят, давайте, вот как-то мы без этого жили, давайте дальше жить без этого, как-то вот не надо нам этого, да, то есть, почему вот упор на то, что нам доступно, образование, обучение, какие-то принципы. Так, ладненько. Все, да? Иссякли? Иссякли вопросы, я надеюсь. Или нет, или не надеюсь. Давайте вперед, если есть. Да. Такая мысль, что рано, Наталья говорила про запечатать, может быть, что-то и есть хитрое, но это постоянно текущий процесс. Вот, я же говорю, вкладывание в сангху. Потому что если ты вкладываешь в сообщество, ты как бы диверсифицируешь. Вот оно там само. Ну, вот это, знаете, даже аналог хороший, вот, ну, если в хорошем смысле слова, это вкладывание в акции. Вы знаете, что, как правило, вкладывание в акции считается более прибыльным, да. Почему? Потому что ты вложил в живых, в Илона Маска вложил, он там что-то шевелится, придумывает, а если ты в банк положил, то у тебя это может все обесцениться, понимаете, да, то есть, вот. Так. Ура? Ура. Ура. Значит, сейчас стоит такая задача, чтобы фактически, ну, эту тему организовать и возглавить. У нас, ну, правда, реально нет ресурсов на все сразу. В этот проект, и как бы мы его не особо и афишируем, с одной стороны, но с другой стороны, ну, о нем должны знать все, что вот такая составляющая жизни в йоге есть, и которой надо пользоваться. Так. Все, давайте на кнопочку.